Глава 18. Затушить костер неповиновения. За честь нашей Родины я не боюсь. А если б над нею беда и стряслась, потомки беду перемогут. Алексей Константинович Толстой. Змей Тугарин. Пишет Хаджи Рахим. Рука с трудом повинуется, излагая печальные и в то же время славные страницы. Татарское войско несколькими потоками двинулось из урусутской земли назад в кипчакские привольные степи. По пути татары захватывали и уничтожали города, грабили и сжигали села, убивали жителей. Были разрушены Торжок, Тверь, Волок, Дмитров и другие города. Татары ничего не жалели, ничего не берегли, не рассчитывая поселиться здесь. Пусть помнят урусуты татарскую грозу. Кормов не было. Кони исхудали и дохли. Им приходилось идти по размытым, вязким, топким дорогам. Встречные речки раздулись после снежной зимы. Где нельзя было найти бродов, приходилось перебираться вплавь. Ослабевшие кони тонули, не справляясь с быстрым многоводным течением. Повсюду по дорогам валялись сани, нагруженные облезлыми шубами, окровавленными одеждами, мешками, набитыми старыми изношенными сапогами без подошв, тряпками, битой посудой, треснувшими деревянными мисками, пересохшими хомутами и сиделками, всем, что попадалось под цепкую татарскую руку. Все это везли отобранные у крестьян лошади. Для огромной, прожорливой татарской орды не хватало ни сена, ни зерна. Голодные, тощие, с выпиравшими ребрами кони с трудом тащили сани. На раскатах запрокидывались кверху ногами, не имея сил подняться. Пленные мужики старались поднять коней, кто за хвост, кто за плечи, и плакали, видя, как беспомощно лежат их кормильцы, обессиленные от голодухи. Монголы посвистывали и равнодушно бросали целые обозы. Часть татарских войск задержалась у крепости Козельска, обычно бойкого и шумного сторожевого поста урусутов на границе Половецкой степи. Над татарскими войсками здесь начальствовал Гуюк-хан. Ему хотелось прославиться громкими победами, но его все время опережали другие военачальники. Осада Козельска затянулась. Жители, вооруженные короткими мечами, отчаянно дрались, делали ночные вылазки, убивали отдыхавших татар и смело сбрасывали тех, кто пытался взобраться на крепостные стены. Гуюк-хан видел, что татарские отряды проходили мимо, отправляясь в кипчакские степи. Его воины тяготились трудной осадой, стремясь поскорее уйти из урусутских болот в приволье Дикого Поля. Гуюк-хан решил снять осаду. Об этом узнал Батухан и сейчас же примчался. Он обложил город тесным кольцом своих непобедимых. Бешеные Субудай и Богатура загородили отступление отряду Гуюка и погнали его обратно к стенам Козельска. Город принадлежал малолетнему князю Василию. Защитники города бились упорно и резали татар. Захваченные в плен воины говорили: «Наш князь — младенец. Мы верные сыны Родины и будем драться до последнего. Мы умрем, если нужно, чтобы оставить по себе в мире добрую славу». 49 дней стояли татары под Козельском и не могли ничего поделать с мужественными защитниками города. Ни уговоры, ни обещания, ни угрозы не могли поколебать твердости жителей. Наконец, под ударами стенобитных машин стены Козельска были проломаны. Горожане пошли в ножи. Они дрались с бешенством отчаяния. 4000 татар пали в один день. Рядом с ними полегли защитники Козельска. Батухан приказал вырезать всех без жалости, не оставив ни жен, ни младенцев. «Злой город», — сказал он, — «надо стереть его с лица земли. Если я оставлю без наказания этих дерзких разбойников, здесь будет тлеть постоянный костер неповиновения и тайных заговоров. Тогда и булгары, и мордва, и Рязань, и Владимир, и прочие 100 городов все начнут точить рогатины, чтобы ударить мне в спину, когда я поведу войска дальше на запад. Пусть знают злобные урусуты, что никто не останется без наказания за сопротивление моей священной власти, утвержденной великим потрясателем мира Чингисханом. Если урусуты хотят жить и дышать, Они должны мне почтительно покориться». Нукер и Батухана искали повсюду в пылающем городе маленького князя Василия, но найти его не смогли. Некоторые уверяли, что младенец утонул в крови. Не задерживаясь более ни на один день, Батухан повел войско в кипчакские степи. На месте шумного людного города Козельска были груды золы и каменных обломков. Позади оставалась урусутская земля, покоренная, разгромленная, умирающая. «Страна урусутов никогда больше не залечит своих ран, никогда не встанет на ноги. Такова моя воля», — сказал Батухан.